Потому что копыта у нее раздвоены, и на копытах разрез глубокий, но не жует жвачки. Это к людям относится. А мы сегодня можем считать, что, может быть, некоторыми и правильно. Вот, вот у людей этого мира, которые по-свински поступают. Вы знаете что? Я бы их назвал бы мертвыми. Мертвыми. Они мертвы грехам и преступлениям. А большинство свиньями можем быть мы. Я читаю. Вы знаете, для чего я это читаю? А не для того, что у нас тут все свиньи. Я далек от этого. Я часто говорю, самый худший, слабенький верующий, он часто бывает лучше, чем тот, который сильный где-то в мире. Может быть, и не совсем это точно, вполне возможно. Я не утверждаю на все 100%. Но коль эта опасность существует, и я могу попасть под это влияние, то я не хотел бы сам попасть в этом новом году для кого-то, не нарваться на кого-то, не хотел бы, чтобы у нас с кем-то так получилось. Я читаю один из текстов Писания, где написано, кого Бог называл ими. Второе послание Петра. Вторая глава, 10-22 стихи. А наипаче тех, которые идут вслед скверных похотей плоти, презирают начальство, дерзки, своевольны, не страшатся злословить высших, тогда как и ангелы, превосходя их крепостью и силою, не произносят на них пред Господом укоризненного суда. Они как бессловесные животные. Вот уже начинается, уже сравнение с животными. Пока просто с животными. Люди, которые вот так поступают, Писание говорит, они как бессловесные животные, водимые природою, рожденные на уловление истребления, злословие то, чего не понимают, в растлении своем истребятся. Они получат возмездие за беззаконие, ибо не полагают удовольствия во вседневной роскоши. Срамники и сквернители, они наслаждаются обманами своими, пиршествуя с вами. С вами. Речь не идет о тех, которые вне. Пиршествуя с вами. Глаза у них исполнены любострастия и непрестанного греха. Они прельщают неутвержденные души. Сердце их приучено к любостяжанию. Это сыны проклятия. Оставивши прямой путь, они заблудились. Идя по следам Валаама, сына Васорова, который возбил мзду неправедную, но был облечен в своем беззаконии. Бессловесная ослица, проговоривши человеческим голосом, остановила безумие пророка. Это безводные источники, облака и мглы, гонимые бурею. Им приготовлен мрак вечной тьмы, ибо, произнося надутое пустословие, они уловляют плотские похоти и разврат тех, которые едва отстали от находящих в заблуждении. Обещают им свободу, будучи сами рабы тления. Ибо кто кем побежден, тот тому и раб. Ибо если, избегши скверны мира, через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, опять запутываются в них и побеждаются ими, то последнее бывает для таковых хуже первого. Лучше было бы им не познать пути правды, нежели познав возвратиться назад от преданной им святой заповеди. Но с ними случается по верной пословице. Некрасивые слова, но написаны в Библии. Пес возвращается на свою блевотину, а вымытая свинья идет валяться в грязи. Я помню однажды такой случай, это было давно, когда что-то там вот стало не совсем, я имен не называю, да если нет этих людей здесь совершенно. Когда-то стал молиться, я очень редко вижу видения. Их можно по пальцам пересчитать. Смотрю, что там с одним братом не то, что надо. Как-то его и поведение такое, и взгляд, и ни к чему его привлечь нельзя. стал молиться на него, смотрю, беленькая свинья бегает передо мной. Значит, вымытая. Давай я копаться поглубже, стал беседовать. Блуд. Вымытая свинья. Коли Библия вот так говорит, конечно, я сегодня не знаю никого из вас. И не могу сказать, вот ты такой, ты такой, ты такой. Но если вы сегодня меня слушали, и вы сегодня искренние люди, и у вас это есть, сами себя назовите так. Это будет первый шаг к покаянию. Это будет первый шаг, чтобы все наладилось. Вы меня хорошо понимаете? Я не буду говорить дальше. Просто время не позволит останавливаться. Швини. Это люди, которые глубокий разрез. Которые понимают вещи резко, где свет и где тьма. Но которые не жуют жвачки. А то, что не пережевано, оно в этом животном внутри, но оно не может усвоиться. И вот они, когда бывают такие жизненные ситуации, и ваш жемчуг попадет к ним под ноги, как они рвут и мечут, как они защищаются, как они угрожают тогда, действительно готовы разорвать. Потому что ты что-то им предложил, ты им сказал конкретные вещи. Но я не об этом говорю, дорогие мои братья и сестры. Свиньи понятно. Среди нас свиней нет, но я хотел бы, чтобы их не было вообще. Потому что Писание говорит, познали святой путь, потом обратились назад. И Библия говорит, а вот как это теперь надо называться. Это должен называть вещи своими именами. Жемчуг. А знаете, друзья, если у меня много текстов написано, я бы хотел бы пройти по порядочку, по всем, показать что-то. Но я только об одном хочу сказать, что жемчуг – это один из строительных материалов, с которого построен небесный город Иерусалим, место нашего обитания. Это нечто далеко не простое, очень важное и сильное. Вы помните, ворота были из чего? Каждая из одной жемчужины. А на этих жемчужинах что было написано? Имена сынов Израилевых. Вы помните? Сегодня люди, которые разбираются в этом мире, животном, растительном, они говорят, чем родится жемчужина. Она рождается в страданиях, там я об этом говорить не буду. И это правда. Если даже не знать этого и просмотреть путь народа израильского, путь его колен, то для того, чтобы быть там написанному, они прошли через великие скорби и испытания. Вы согласны со мной, что да? Да. Они прошли через Черное море. У них были преграды очень многие. Их очень сильно стесняли. И для того, чтобы стать жемчужиной, надо быть наполненным жемчугом. Чтобы мы сегодня стали невестой Христа, голубицею, то Бог послал наши сердца, Дух Святой, голубя. Без голубя мы не станем голубицею. И мы никогда не станем жемчужиною, если наше сердце не будет наполнено жемчугом. И Писание об этом говорит. И есть золото, и много жемчуга, но драгоценный утвар – уста разумные, которые тем жемчугом распоряжаются, или прячут этот жемчуг, или его дают кому-то. Но дают не лишь бы кому, а тому, кто не обратится, и кто не растерзает за этот жемчуг. И я буду очень коротким. Я вижу, что этот жемчуг это то нечто сокровенное, что Господь дает лично каждому из нас. И если мы неправильно пользуемся теми откровениями, которые даны лично для нас, это принесет нам многие проблемы и могут и растерзать. Я думаю, никто из вас не будет против, если я скажу, что Иосиф, сын Якова, был в полном смысле жемчужиной. Его путь, его рост, его путь, он от некоторого начала в его жизни, от того времени, покуда он не пошел к братьям, да еще и раньше его не любили. И он вырос во второе лицо в Египте через скорби большие, через темницы, через искушения, через предательство. И он стал вторым в Египте. И однажды Господь ему сказал, братья его не любили, потому что, вы знаете, тех людей, которые стремятся к святости, их не очень-то любят даже и верующие. Говорят, о, уже святый пошел. Еще вчера вместе за углом выпивали, а уже сегодня, оказывается, уже святой. И начинают вот именно и насмехаться вот над таким образом. Знаете, святой, святой, а люди-то не очень любят. И когда братья видели Иосифа, и однажды Господь дает ему откровение Иосифу. Я Иосифа не осуждаю ни за что, но я беру как факт. Несмотря на насмешки какие-то, он получает откровение от Господа, что вот солнце, луна, 11 звезд поклоняются мне. Или там, допустим, вот мы вяжем снопы, вы помните? Это Бог для него давал. Он его поддерживал, чтобы он стоял крепко. А он взял, да и рассказывает своим братьям, которые уже его не любили. Вот, братья, вы-то так-так, но вот я вот такое и такое видел. И рассказывает им. Братья, когда услышали, знаете, как это все взыграло? И после они этим спекулировали, когда он говорит, идет сновидец. Он, давай теперь убьем его, и наш лес побудет наше. Ну, как бы вы назвали их поступок? Свинством, правда? Ну, да. Он бросил жемчуг, они взяли, и его же откровение, которое Бог дал ему, они начали бить его. Можем называть свидетельством о Христе, жемчугом, но я вижу с этого, вот, что-то не совсем то. Ведь мы, допустим, о Боге свидетельствуем всем, и даже тем, которые на дне находятся, и даже тем, которые не хотят слушать, и даже тем, которые поносят, но мы знаем, что Слово Божие, оно преображает сердца, и мы и разбираемся, чтобы не лишь бы говорить, но с другой стороны, это не есть то. С этой точки зрения, там вообще люди могут иногда делать не то, что надо. Смотрите, как это все повлияло. Христос это знал. И вы помните, он часто говорил своим ученикам, он однажды сказал так, вам дано знать, а этим всем притчах бывает. То еще есть разница. А вам дано знать, а этим притчах. И когда однажды они побыли на горе Преображения, когда увидели эту славу, говорит, никому не сказывайте об этом. Потому что Сыну Человеческому должно пострадать мной, потом быть воскреснуть. А если вы расскажете, я потом пойдет всем скажет, ага, а где ваше откровение? Где то, о чем вы говорили? И Господь не один раз говорил. Они очень хотели много рассказывать. Господь говорил, не надо, знайте, что не все так, как вы думаете, будет. Будет то в жизни вашей и в моей, что вы никак не хотите допустить, хотя я вам говорю это, потому, пожалуйста, будьте внимательны с тем, не бросайте этого жемчуга, иначе вы просто-напросто, вполне возможно, не сможете защититься. Я вспоминаю еще одну жемчужину, которая родилась именно в страданиях народа израильского. Это было время судей Израилевых. Это было время перед тем, как Самсон родился. И Маной молился, и жена его молилась. И Бог дает им Самсона, сына, который должен быть судьей Израилевым. Но было одно нечто тайное, что никто не должен был знать. В волосах заключалась сила. И нельзя было эту тайну раскрывать никому. Это был жемчуг. Это было то, что нельзя было раскрывать всем. И вы помните его судьбу. уклонился, но волосы были на голове еще. Он все-таки был Назарей Божий. А волосы означали посвящение Богу. Помните, так написано? Посвящение Богу его на голове его.